Основное противоречие капитализма. Хотя буржуазные производственные отношения дали мощный толчок развитию производительных сил и вызвали их бурный прогресс, соответствие этих отношений новым производительным силам включало в себя и противоречие, которому суждено сыграть очень важную роль в судьбах капитализма. Дело в том, что, оставаясь обществом, основанным на частной собственности на основные средства производства, капитализм придает самому процессу производства общественный характер, ибо машинное производство требует, с одной стороны, объединения людей в процессе производства, а с другой — широкого разделения труда в масштабах всего общества. В отличие от крестьянина или ремесленника, присваивающих продукт своего личного труда, капиталист присваивает на правах частного собственника продукт коллективного труда других людей. Так возникает противоречие между общественным характером производства и частно-капиталистическим способом присвоения результатов труда. Основное противоречие данного способа производства, заложенное в его природе. Оно проявляется в кризисах, борьбе классов и иных социальных антагонизмах капиталистического общества. Согласно марксистской теории, окончательное разрешение этого противоречия связано с формированием общественной собственности на средства производства, соответствующей общественной природе современных производительных сил, то есть с созданием социалистического способа производства. Однако это общее положение марксистской теории нельзя рассматривать без учета того, что основное противоречие капитализма, как и капиталистические производственные отношения, за столетия существования буржуазного общества претерпело существенную эволюцию. Этапы развития капитализма. Маркс в «Капитале» исследовал процесс первоначального капиталистического накопления и становления промышленного капитализма, характерной чертой которого была свободная конкуренция частных предпринимателей, порождавшая анархию производства и обусловленное этим стихийное действие экономических законов капитализма. Но уже тогда он отметил связанную с ростом производительных сил тенденцию к концентрации производства и централизации капитала, свидетельствующую о повышении уровня их обобществления. Выражением этого процесса явилось возникновение акционерных компаний и замена конкуренции свободных предпринимателей монополией. Появление монополий не ликвидировало механизм конкуренции, но значительно видоизменило его, придало ему новые формы, прежде всего форму конкуренции монополий на внутреннем и международном рынках, например, конкуренция американских и японских автомобильных фирм. Хотя это и не устранило полностью частного предпринимательства, деятельности мелких фирм в плане развития экономики возникновения монополий, их выход за национальные границы означал по существу вынужденное признание общественного характера производства в рамках самого капитализма. Оценивая эти процессы в начале 20 века, Ленин показал, что появление монополий свидетельствует о качественных изменениях в производственных отношениях капитализма, о его переходе в новую стадию развития, которую он назвал монополистическим капитализмом или империализмом. С выводом о вступлении капитализма в новую монополистическую стадию развития тесно связано и выявление Лениным перспектив, открывшихся для развития революционного рабочего и национально-освободительного движения в условиях обострения межимпериалистических противоречий, неравномерности экономического развития, усиление экономической роли буржуазного государства и перерастание монополистического капитализма в государственно-монополистический, ГМК. Речь шла, во-первых, о возможности прорыва цепи империализма и победе социалистической революции первоначально в одной стране, и, во-вторых, о том, что государственно-монополистический капитализм является полнейшей материальной подготовкой социализма. Две мировые войны, развязанные империализмом, победа Октябрьской социалистической революции в нашей стране и возникновение мировой системы социализма, распад колониальных империй под ударами национально-освободительной борьбы практически подтвердили верность ленинского анализа империализма, его противоречий и порождаемых ими социально-экономических процессов. Во второй половине 20-го столетия в развитии капитализма произошли новые принципиальные изменения, делающие его во многом непохожим не только на то, каким он был в XIX веке, но и на его облик в первой половине нынешнего века. К факторам, определившим эти изменения, относится в первую очередь научно-техническая революция, качественный переворот в современных производительных силах, формирование социализма как мировой системы, создание ядерного оружия, возникновение экологической и других глобальных проблем, воздействие революционных, демократических, национально-освободительных движений. Капитализм отреагировал на все эти явления со своих позиций, руководствуясь целью самосохранения. Его ответ на вызов эпохи был достаточно многообразен и во многом поучителен. Усилилось регулирующее вмешательство государства в экономическую жизнь, что позволило сузить сферу стихийного действия рыночных механизмов, внести в нее начало планомерности. Интернационализация капитала привела к возникновению мощных транснациональных корпораций. Капитализм создал различные достаточно гибкие организационно-экономические формы использования научных достижений для разработки и внедрения новых технологий. В 70-е годы произошла структурная перестройка капиталистической экономики, связанная с широким применением энерго- и ресурсосберегающей технологии, всесторонней компьютеризацией, ориентацией на качественные показатели и интенсивные методы развития экономики. Иначе говоря, капитализм обнаружил способность быстро осваивать достижения научно-технической революции и приспосабливаться к новому уровню развития производительных сил. Деятели капиталистического мира сумели извлечь уроки из прошлого и удовлетворить в интересах сохранения социальной стабильности некоторые требования трудящихся в отношении повышения их уровня жизни и социальной защищенности. Отодвинув нищету на периферию системы, развитые капиталистические страны обеспечили большинству своих граждан относительно высокое благосостояние и социальное обеспечение. Но низкий уровень жизни части населения, наличие безработицы и другие проявления механизма капиталистической эксплуатации, социальное неравенство порождают разнообразные социальные проблемы и противоречия, вызывает борьбу и сопротивление. Страны, освободившиеся от колониальной зависимости, периферия капитализма, остались в экономической зависимости от бывшей метрополии. Политика неоколониализма, огромные долги, растущий разрыв в уровнях технико-экономического развития, низкие доходы населения – все это делает третий мир регионом, где накапливается энергия социального взрыва. Послевоенное развитие капитализма сопровождается небывалым безудержным ростом милитаризма. Развязанная империализмом гонка вооружений тяжелым бременем ложится на трудящихся, на всю мировую экономику, создает угрозу войны. Накопление ядерного оружия и других средств массового уничтожения угрожает уже самому существованию человечества. Ныне мир достиг рубежа, когда нет альтернативы мирному сосуществованию стран и народов. Несмотря на разнообразные противоречия между различными социальными системами и внутри капитализма, мир стал более целостным, взаимозависимым. Осознание этого обстоятельства и вытекающей отсюда общности судьбы означает, что понятие человечества и общечеловеческих интересов стало реальностью. Тем более, что в систему современного капитализма включены не только силы милитаризма и военно-промышленный комплекс, но и народы, которые не желают гибнуть в дьявольском пламени термоядерной катастрофы. Капиталистическое общество – часть современной цивилизации, поэтому критический научный подход к его оценке обязывает учитывать не только его внутренние и внешние противоречия, но и то, что способно объединить людей разных стран и независимо от социального строя. Действие общецивилизованных начал и механизмов, значимых для разных социальных систем, потребность в безопасном мире, открывающим человечеству путь в будущее.